и царил невероятный шум. Сначала я подумал, что он исходит снаружи, но потом понял, что от бочек. Вино бродило в их бурых утробах, и бочки урчали, пищали и ворчали друг на друга, совсем как рассерженная толпа людей. В этом было что-то завораживающее и вместе с тем чуточку устрашающее. Казалось, в каждой бочке заключен страшный демон, изрыгающий непонятные ругательства. Крестьяне утверждают, с каким-то мрачным наслаждением, заметил Теодор, слегка постукивая тростью по одной из бочек. Крестьяне утверждают, что такие звуки издает утопающий. «Мальвазий!» — возбужденно воскликнул Макс. «Бочки и бочки мальвазий! Ларри, мы утопимся вместе!» «Утопимся!» — поправил Дональд. «Все это в высшей степени интересно», — лицемерно сказала Ставродакису мама. «Но если вы не возражаете, мы с Марго, пожалуй, вернемся на пляж и позаботимся о завтраке». «Интересно, какую силу вино порождает там внутри?» — произнес Лесли, задумчиво оглядывая бочки. «Я хочу сказать, если оно порождает силу, достаточную для того, чтобы вытолкнуть затычку, с какой мощностью оно это делает?» «С весьма значительной», — отозвался Теодор. «Помнится, я однажды видел, как человека тяжело покалечило затычкой, вылетевшей из бочки. И словно для того, чтобы продемонстрировать это, он с силой ударил тростью по бочке, так что все мы подпрыгнули». «Да, конечно, если вы не возражаете», — нервно сказала мама, — «мы с Марго, пожалуй, пойдем». «Но все остальные поднимутся наверх и отведают вина?» — взмолился Ставродакис. «Но, разумеется», — сказал Ларри таким тоном, словно оказывал ему услугу. «Мальвазий», — сказал Макс, в экстазе закатывая глаза, — «мы отведай мальвазий». Мама и Марго ушли на пляж, чтобы помочь Спиро собрать завтрак. А Ставродакис, суетясь, торопливо повел нас обратно на веранду и так накачивал вином, что к тому времени, когда пора было отправляться на пляж, мы размякли, разгорячились и раскраснелись. «Мне снилось», — распевал Макс, пока мы шли через оливковые рощи, захватив с собой к завтраку обрадованного Ставродакиса. «Мне снилось, что я живу в мраморных залах, а все корабли и лужайки бок о бок со мной». «Он нарочно дразнит меня», — пожаловался Дональд Теодору. «Он отлично знает эту песню». Под деревьями на берегу моря были разложены три костра из древесных углей. Они пышали жаром, вздрагивали и чуть дымили, а над ними трещало и шипело самое разнообразное съестное. Марго расстелила в тени большую скатерть и раскладывала на ней столовые приборы, и расставляла стаканы и фальшиво напевала про себя, меж тем, как мама и Спира, присев словно ведьмой над костром, умощали шипящую коричневую тушку козленка маслом и чесноком и орошали лимонным соком большую рыбину, кожа которой лопалась пузырьками и соблазнительно завивалась. Растянувшись во весь рост вокруг яркой скатерти, на которой светились стаканы с вином, мы неторопливо поглощали завтрак. Козлятина была жирная и сочная, вся пронизанная пряными травами, а куски рыбы таяли во рту, как снежинки. Разговор тянулся медленно, то разгораясь, то снова лениво опадая, как дым костров. «Вы должны быть влюблены в камень», — торжественно изрек Свен. «Вы видите десятки камней. Вы говорите, тьфу, это не для меня. Но вот перед вами камень изящный и элегантный, и вы влюбляетесь в него. Он как женщина. Но потом следует женитьба, и это может быть ужасно. Вы боретесь с ним и обнаруживаете, что камень твердый. Вы впадаете в отчаяние, и вдруг он, как воск, тает в ваших руках, и вы создаете форму». «Помнится, — сказал Теодор, — Верленкур, вы знаете, это тот французский художник, что живет